Язык жестов, когда тело говорит громче слов. Представьте, два оратора произносят одинаковый текст. Один стоит как деревянный солдатик, руки другого плавно рисуют в воздухе образы. Кого слушатели скорее запомнят? Жесты — это невидимые нити, связывающие оратора с аудиторией на подсознательном уровне. Когда мы наблюдаем за выступлением, наш мозг улавливает мельчайшие движения говорящего. Широкий открытый жест ладонями вызывает доверие. Резкие рубящие движения передают решимость. Мягкие текучие линии рук создают ощущение гармонии. Ваше тело говорит, даже когда вы молчите. Анатомия выразительного жеста. Настоящий мастер жестов знает, каждое движение должно быть осмысленным. Существует три уровня профессиональной жестикуляции. Первый уровень — поддержка речи. Когда вы говорите о чем-то большом, руки автоматически разводятся в стороны. Упоминаете что-то маленькое — пальцы сближаются. Это естественные жесты, которые есть у всех. Второй уровень — акцентирование. Ваши руки начинают выделять ключевые моменты. Важную мысль можно подчеркнуть фиксированным жестом. Рука замирает в воздухе на 2-3 секунды. Контраст между движением и паузой приковывает внимание. О чем молчат ваши руки, когда вы волнуетесь? Они выдают вас с головой. Сцепленные в замок пальцы — желание защититься. Постоянное теребление ручки — внутреннее беспокойство. Руки, спрятанные в карманах — неуверенность. Третий уровень — искусство метафоры. Руки рисуют в воздухе образы, которые дополняют слова. Говорите о росте — рука плавно поднимается вверх. Упоминаете сложный процесс? Пальцы переплетаются, показывая взаимосвязи. Попробуйте простое упражнение. Встаньте перед зеркалом, расправьте плечи и представьте, что ваши ладони — это два теплых луча света. Пусть они плавно движутся на уровне груди, иногда поднимаясь чуть выше, иногда опускаясь чуть ниже. Такие движения излучают спокойную уверенность. Запомните золотое правило. Ваши жесты должны быть шире, чем в обычной жизни, но естественнее, чем в театре. Найдите баланс между экспрессией и органичностью. Танец в пространстве. Сцена — это ваша танцевальная площадка. Здесь движения должны быть осмысленными. Попробуйте правило трех зон. Мысленно разделите сцену на левую, центральную и правую части. Перемещайтесь между ними, меняя позицию каждые 3-5 минут. Когда вы делаете важное заявление, сделайте шаг вперед к аудитории. Задаете риторический вопрос — отступите на шаг. Рассказывайте историю — плавно перемещайтесь из одной зоны в другую. Такие движения создают живой диалог с залом. Но помните, хождение ради хождения раздражает. Каждый шаг должен быть оправдан, как в хорошем спектакле. Если не знаете, куда идти, лучше быть на месте. Когда предметы становятся партнерами. Микрофон, указка, пульт от презентации — эти помощники часто становятся врагами оратора. Сколько выступлений было испорчено нервным постукиванием ручкой или бесконечным кручением колечка на пальце? Вот простое правило. Если предмет не используется в данный момент, он не должен быть в руках. Сделали важную пометку — положите ручку. Переключили слайд — уберите пульт. Ваши руки должны быть свободны для живого общения. Исключение. Осознанное использование предметов как реквизита. Но тогда этот предмет становится полноправным участником выступления, а не случайным заложником ваших нервных рук. Искусство быть собой. В заключении важная мысль. Не существует идеальных жестов. Махать руками, как топ-менеджер на конференции, если вы по натуре сдержанный человек, значит выглядеть нелепо. Настоящее мастерство не в копировании чужих движений, а в нахождении своего естественного стиля. Начните с простого. Понаблюдайте за своей обычной жестикуляцией в кругу друзей. Отметьте, какие движения вам органичны. Немного усильте их, сделайте чуть выразительнее. Вот вам и основа вашего сценического языка. Помните, аудитория простит вам недостатки техники, но никогда не простит фальши. Пусть ваши жесты будут продолжением вашей личности, искренним, живым, настоящим. Тогда и только тогда тело действительно заговорит в унисон со словами.